Глаза раскрыл, глаза у него стали, как супные миски. Он и прыгал, и визжал, и трубил, мышки шмыгали у него под ногами, а братец-кролик нет-нет, да и подскочит к нему и стукнет его кулаком. Тум-бум, а сам приговаривает. «Да стой ты, дерись, как мужчина!» Но братец-слон на него и не смотрел. Он старался поднять кверху все четыре ноги и хобот тоже. Он ревел и метался, и бился, а братец-кролик нет-нет, да и бросит ему под ноги новую мышку. Братец-слон совсем с ума сошел с перепугу. Он вставал то на задние ноги, то на передние, и кувыркался, и вставал на голову, и опять кувыркался, и катался, и вертелся волчком. Потом, ну, бежать, да прямо на дерево, толстое, как вот это бревно, и сшиб его наземь, потом захрипел, да как кинется к братцу-кролику. А братец-кролик вынимает из карманов еще двух мышей и храбро бросает братцу-слону навстречу. Братец-слон только ушами захлопал, большими, как одеяло, и задал тягу. Ох, и смеялся же весь народ. Братец-лис поклялся, что в жизни своей не видал цирка, который мог бы сравниться с этим. К тому же он выиграл мерку орешков у своей тетушки-сестрицы-белки, которая проспорила ему в этой драке. Братец-лис поделился ими с братцем-кроликом. И это еще не все, потому что он обещал, как пойдут они на рыбную ловлю, два раза подряд он сам накопает всех червей.